Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 4 марта. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Оперативная сводка Минобороны НКР. Сопредседатели Минской группы опубликовали сообщение о визите в регион Карабахского конфликта. Без признания НКР не добиться признания геноцида, заявил глава Ассамблеи армян Азербайджана. Миноборнауки Армении готовит опровержение. Итак, подробности новостного блока. В период с 24 февраля по 2 марта на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз, об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. За указанный период вооруженные силы Азербайджана и стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 3000 выстрелов. Передовые воинские подразделения армии обороны – осуществляют полный контроль над передовой и продолжают уверенно нести боевое дежурство, говорится в сообщении. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ опубликовали сообщение по итогам последнего визита в регион Карабахского конфликта. Сопредседатели позитивно оценили продолжающееся отсутствие жертв на линии соприкосновения. Они также приветствовали ведущиеся в регионе дискуссии о подготовке населения к миру. Лидеры Армении и Азербайджана приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой, говорится в сообщении. После своего визита в регион, сопредседатели и личный представитель действующего председателя ОБСЕ посетили Вену и Братиславу, чтобы проинформировать постоянных представителей стран Минской группы ОБСЕ, генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера и действующего председателя ОБСЕ министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчека. Современный поселок городского типа под названием Араксаван будет построен в долине реки Аракс в Гадрутском районе НКР. Планируется соорудить 150 домов, в каждом из которых предусмотрены 3 комнаты. Поселок будет обеспечен полноценными условиями жизнедеятельности и труда. Побывавший на днях в Арцахе директор службы нацбезопасности Армении Артур Ванетсян во время посещения южной части Гадрутского района охарактеризовал данную программу как важную гарантию безопасности страны, отметив, что в результате этой программы мы ясно даем понять всему миру, что у нас нет намерений сдавать и пяди земли. Наоборот, на этих землях должны жить наши соотечественники, сказал Ванетсян. Без признания независимости НКР невозможно добиться признания геноцида армян в Азербайджане. Об этом на встрече с журналистами заявил глава Ассамблеи армян Азербайджана Григорий Айвазян. По его словам, нужно продемонстрировать миру то, что конфликт в Карабахе для нас был не только войной за освобождение территорий, но и способом выжить. Выдвижением вопроса армян Азербайджана мы сможем нейтрализовать повестку требований так называемых карабахских беженцев Азербайджана. Мы должны представлять миру те преступления, которые были совершены против армян 30 лет назад. Нужно говорить и поднимать тему погромов в Баку и Сумгаите всегда, а не ждать, когда Азербайджан заговорит о событиях в Ходжалу. Такая политика может привести к тому, что в глазах мирового сообщества жертва и агрессор в этом конфликте могут поменяться местами, отметил он. Коснувшись заявления экс-сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Ричарда Хогланда, Айвазян отметил, что разговоры об обмене территорий на мир неприемлемы, так как армянская сторона должна исходить из позиции, что ни мы не только не должны уступать, но еще и должны вернуть захваченные противником земли. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Новое здание детского сада села Каринтак Шушинского района республики построено на средства армянских общин Аргентины, Кипра, Греции и правительства республики Арцах. Он начал функционировать с лета 2017 года. Здание соответствует всем необходимым современным нормам. Об этом сообщила заведующая государственным детским садом села Каринтак Мануш Петросян, подчеркнув, что на сегодня дошкольное учреждение посещает 21 человек в возрасте от 3 до 6 лет. Садик рассчитан на две группы, но сегодня функционирует одна. В селе есть еще дети дошкольного возраста, их число около 10, но они не могут посещать садик, так как их родители не работают, у них нет возможности оплатить за посещение дошкольного учреждения. Месячная стоимость составляет 6 тысяч драм. Есть категория льготников. Для них оплата составляет 3 тысячи драмов. К ним относятся многодетные семьи, где 3 и более детей – дети инвалидов. В садике действует программа, разработанная для дошкольных учреждений Министерством образования, науки и спорта. Как отметила заведующая, во время занятий детей делят на две группы. Для малышей – одна программа, а для шестилетних – подготовительная программа к школе. По словам Мануш Петросян, дети с удовольствием участвуют в праздничных мероприятиях. Это новогодние праздники, День материнства, Пасха, День защиты детей, Золотая осень, мероприятия, посвященные героическому сражению села Каринтак и, конечно, до свидания, детский сад. Питание в садике трехразовое, завтрак, обед, полдник. В день на одного ребенка по стандарту расходуется 566 драмов. Сюда входит ежедневный прием мяса, овощей, фруктов, разных каш. В садике работают также воспитатель, нянька, медсестра, повар, бухгалтер. Совместными усилиями они делают все, чтобы дети чувствовали себя комфортно и весело. Карабахский конфликт должен быть решен на основе диалога и международных принципов, так как для Ирана очень важно расширять отношения с Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касими. Говоря о недавнем визите премьер-министра Армении в Тегеран, он отметил, что позиция Ирана по отношению к соседям кристально ясна, прозрачна и определенна, так как отношения с соседями среди приоритетов внешней политики Ирана. Иран приложит все усилия, чтобы помочь решению карабахской проблемы, сказал Касими. На 81-м году жизни скончался советский государственный деятель, первый секретарь Центрального комитета Компартии Армении в 1988-1990 годах Сурен Арутюнян. Информацию подтвердила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. Министерство образования и науки Армении готовит опровержение касательно сведений о предоставлении ереванским школам сборника азербайджанских рассказов. В школах Еревана ученикам был выдан сборник детских рассказов «Истории нашего двора». Об этом ранее сообщил сайт 168AM, добавив, что это сборник азербайджанских рассказов, включающий работы азербайджанских авторов. Сборник, по имеющимся у нас сведениям, был выдан школам со стороны Красного Креста, но самое примечательное то, что сборник рассказов утвержден Национальным институтом Министерства образования и науки Армении, отмечалось в материале 168AM. Пресс-секретарь Министерства образования и науки Армении Артур Багдасарян отметил, в данный момент министерство подготавливает официальное опровержение, сообщение скоро будет опубликовано, других комментариев предоставить не могу. В Азербайджане, похоже, антиармянский психоз набирает новые обороты. В контексте призывов посредников к созданию атмосферы доверия это особенно интересно. По информации АЗИАС, в селе Беймсаров Тертерского района задержан гражданин России, осуществляющий якобы видеосъемку для армян. Выяснилось, что проводивший в селе видеосъемку житель Краснодарской области России Идигов Алу Аламахмадович был задержан сотрудниками полиции. Мужчина рассказал, сказал, что отдыхал в санатории в Нафталане, фото и видеосъемку проводил для своего друга-армянина. Задержанный сообщил полиции, что мать проживающего с ним в одном городе друга до Карабахской войны жила в этом селе и сейчас хотела увидеть свой бывший дом и село. Он прибыл в Тертер и нашел то самое село и дом с помощью приложения в телефоне. Однако в действиях мужчины доблестные азербайджанские правоохранители углядели криминал. По итогам расследования полиция стерла видеозапись, после чего Идигов, к счастью для него, был отпущен на свободу. Завершает наш выпуск информация о погоде. Во вторник, 5 марта, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут ночью минус 4, плюс 1, днем 10-15 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.